Глава вторая. Старые привычки и новые обстоятельства. Не было времени брести медленно и лениво, чтобы думать о всей ситуации. Нужно было лететь на работу, так как от этого зависела моя зарплата. На что-то же надо было мне жить. Родители были уверены, что я работаю, как и Борис, в полицейском участке, получаю приличный оклад, которого хватает на мое содержание, и ни в чем не нуждаюсь. И именно поэтому не прошу у них денег. Мол, самостоятельная, ага. Самостоятельная — это да, но денег хватало едва ли не на самое необходимое. Я снимала комнату в увядшем доходном доме, которая стоила 30 рублей в месяц, тогда как вся моя заработная плата составляла 50 рублей. Прожить на оставшиеся деньги удавалось не без труда. Спасало то, что в ресторане можно было перехватить немного еды с кухни, пока мадам Беннингсон, хозяйка ресторана, была занята другими важными делами, а не тем, что следила за нашей работой. Работа подавальщицы была не такой уж и трудной, как казалось мне на первый взгляд. Принимай себе заказы да относи их потом, что сложного. Просто это выматывало иногда так, что еле до кровати добиралась. А все потому, что иной раз за день приходилось обслуживать не так много посетителей, а в другой день им конца и края не было. Как правило, это зависело от дня недели и прочих факторов. Вот и сегодня календарь оповещал, что наступила пятница, а значит, работать придется, не покладая рук и ног. Я влетела в ресторан через главный вход, зная, что обязательно получу очередной выговор от мадам Беннингсон. Колокольчик над дверью звякнул, оповещая о приходе посетителя в моем лице. Навстречу мне выплыла улыбчивая Оливия с дежурной фразой: «Добрый день! Добро пожаловать в красный бархат!» А затем, разглядев того, кто пришел, обеспокоенно добавила: «Кристина, ты снова нарушаешь правила. Тебе опять сделают выговор, а то и выпишут штраф. Давай быстрее на кухню, пока мадам Беннингсон не вышла проверить, кто пришел». Она оглянулась, проверяя, что у нас еще есть время, и потянула меня в коридор, ведущий на кухню. Я звонко чмокнула ее в щеку и поспешила вперед. Уже хотелось есть, да и хотелось заполнить засевшую внутри тревогу, которая образовалась и с каждым часом разрасталась все сильнее из-за появления господина полицмейстера из столицы. Я пока не спешила анализировать события сегодняшнего дня и думать, как выведать подробности у несчастного Бориса. Уверена, он осознавал, что вечером я навещу его и хорошенько потрясу, чтобы выведать нужные мне подробности. И нет, мне не жаль его. Он обещал мне, что будет моими глазами и ушами в участке, пока мы не раскроем дело, и я не смогу попробовать свои силы на вакантное место. В его же интересах, чтобы у меня все получилось. — Как прошла встреча в участке? Есть новости? — участливо спросила подруга. — Есть! — ответила я, жуя булку, участливо предложенную мне Оливией, и перевязывая фартук поплотнее. — И какие же? — замерла та в ожидании моего ответа. Она, как и я, сильно переживала о случившемся с Юлией, и чувство вины не покидало и ее. — К нам прислали полицмейстера из столицы, дело передали ему. Теперь мои допросы будет вести он. Ответила, будто мне нет дела до этих изменений. В голове, как назло, тут же возник образ господина Волконского. Я вздохнула. Все же он слишком молод для занимаемой должности. Тоже так хочу. Отметила про себя не без зависти, но с каплей восхищения. Но зачем? Неужели наш господин Ян не справляется? Я понимала ее недоумение. Понимала и то, что приезд нового человека в город, да еще такого уровня, не останется незамеченным. А потому скрывать детали происшествия останется сложнее. И если они вылезут наружу, то мне не доставит труда провести свое собственное расследование, не привлекая при этом ненужного внимания, как меня об этом и просили горячо любимый дядюшка, Маруков и этот, Волконский. «Не знаю, об этом мне не доложили. Они там вообще сегодня не очень дружелюбные и разговорчивые. Глядишь, Борис зайдет, расскажет, чего нового». Кинула я и поспешила приступить к работе. Так хотелось, чтобы поскорее наступил вечер, и можно было заняться действительно интересным делом. — К тебе Агата заходила. Просила зайти к ней после работы. — бросила вдогонку Оливия. Я улыбнулась. — Просто так эта ведьма не зовет к себе. Григорий перебирал бумаги и пытался понять, с чего стоит начать. Осмотреть тела погибших или места преступлений. и то казалось ему очень важным и необходимым в исполнении прямо сейчас. Всю ночь он провел в карете, которая с помощью магии неслась с неимоверной скоростью, не забывая при этом подпрыгивать на каждой кочке. Чертыхаясь про себя отборным матом на каждой кочке, он пытался вникнуть в материалы дела. Информации было мало. Император дал всего 3 недели на поиск убийцы или предполагаемых убийц. Хотя сначала Григорию показалось, что времени дано достаточно, но, изучив содержимое папки, он понял, что его практически нет. Досадно, но и не с таким работали. Императора тоже можно было понять. Затягивать с расследованием никак нельзя. Иначе всегда найдутся те, кто не побоится, пусть и тайно, упрекнуть власть в бездействии. И больше всего этим любят грешить те, у кого выше положение и влияние. А это почти вся аристократия. Данное дело и так весьма необычное, а тут еще сразу 2 жертвы аристократического происхождения. Сдержать газетчиков и не разнести эту новость по всему государству – задача почти невозможная. Но вот потянуть время и подержать в неведении высший свет хотя бы на короткий срок – реально. А там, если и пойдут новости недовольства, то быстро сникнут, ведь преступник будет найден, обнародован и наказан. Да, 3 недели – достаточный срок, чтобы избежать больших волнений. Главное в них уложиться и не просто найти убийцу, но и собрать доказательства его неоспоримой вины. Григорий отложил папку и развалился в кресле. Он не спешил предпринимать какие-либо действия. Он все прокручивал в голове воспоминания о знакомстве с единственным свидетелем по делу об убийствах 5 несчастных девушек. Мужчина задумался. Часто бывало, сами подозреваемые оказывались преступниками. Но предположить, что сама Кристина могла убить сразу 5 девушек или даже 1, казалось невозможным. Госпожа Пшевич была слишком спокойна для убийцы и слишком погружена в свои чувства, чтобы вызывать подозрения. И все же ее биография вызывала вопросы. Какая-то она была нескладная, как и внешность девушки. При первом же взгляде на нее Григорий отметил, что черты лица и волосы девушки словно не подходили друг к другу, как будто их отобрали у совершенно разных людей. Хотя с природой, и что уж там, с наследственностью не поспоришь, но все равно такое сочетание в госпоже Пшевич вызывало настороженность. А ее глаза? Такие серые, как хмурое осеннее небо в конце октября. Зрачки быстро двигались и были похожи на птиц, спешащих теплые края. Они хоть и не выбивались из общей картины ее внешности, как волосы или черты лица, но казались ненастоящими. — В чем же твой секрет? — протянул в тишину кабинета Григорий. Хотя, может, и нет никакого секрета, и он просто привык к яркой и вычурной красоте столичных девиц, считавших себя аристократками. А тут такая серая, невзрачная, обычная магичка. Возможно, стоит пройтись по городу и убедиться, что таких, как она, тут полно, и отстать от бедной девушки, убитой горем. Нельзя было сказать, что она была убита горем, но то, что она искренне переживала о случившемся, нельзя было не признать. В дверь постучали. В нее протиснулась голова парнишки, которого представили к Григорию сразу по приезде. На лице его явно читалось изумление. Это настораживало. — К вам... его... Позади него кашлянули. — К вам посетитель, — вымолвил он и поспешил скрыться. Кажется, его звали Борис. Новичок. На службу заступил 1,5 года назад. Неужели не могли дать кого-то поопытнее? Григорий все-таки полицмейстер, а не городничий. Не успел Григорий и рта раскрыть, как в кабинет чинно и грациозно вплыл его высочество принц Ордовый Вениамин I. Сбегать из дворца и путешествовать по стране инкогнито было его любимейшим занятием. Но вот что он забыл в Донске, вызывало неподдельное любопытство. Как всегда прекрасен, даже в скучных одеждах, чтобы не выделяться из толпы, его высочество являл собой благородство и власть. Неудивительно, что такой вид наследного принца смутил и поставил в тупик помощника. «Светлого дня, мой друг!» Озарил он своей улыбкой угрюмый кабинет, выделенный для вновь прибывшего служителя закона. «Скажи мне, что ты просто мимо проезжал и скоро уедешь!» Не впечатлившись хорошим настроением своего троюродного брата, укоризненно произнес граф. «Нет, не дождешься!» — сказал принц, развалившись на стуле, где еще совсем недавно печально вздыхала госпожа Пшевич. «Осторожнее!» — спохватился Григорий. Принц своей рукой задел аккуратную стопку бумаг, что спокойно покоилась на столе, и та поспешила распасться и распластаться на полу. Григорий хотел было не допустить этого, но венценосная особа оказалась быстрее. Принц схватился в кучу и выдрузил обратно. «Как только я узнал, куда тебя отправили, то вызвался ехать на южную заставу. Но, как видишь, туда я не добрался», — веселился принц. «Отец знает. Хотя чего я спрашиваю? Не знает, конечно. Но, думаю, это вопрос времени». «А зачем ему знать? Сразу 5 убийств за одну ночь произошло. В этом городе для принца небезопасно». «Тогда зачем явился?» «Хочу помочь», — серьезно сказал он, взъерошил волосы и поднялся. «Меня не покидает чувство, что за этими делами стоит что-то очень серьезное. Отец даже тебя со службы оторвал и сюда направил. Я сначала и не думал приезжать за тобой, решил найти доносчика среди местных служащих. А потом как водой окатило, и в голове засела мысль — надо! И вот я тут!» Григорий шумно выдохнул и прикрыл глаза. Было видно, что принц не шутит и не врет. «Ладно, пусть лучше так, зато под присмотром будет». Только вот потом получать нагоняй от дорогого двоюродного дяди все равно придется. Скрывать от императора, где носит наследного принца, долго не получится. Да и все равно узнает. А ведь его сын уже совсем взрослый и сам может о себе позаботиться. Думать о том, что здесь что-то может случиться с наследником престола, совсем не хотелось. Рабочий день подходил к концу. В животе снова урчало. Хорошо, что гости этого не слышали. Кухарка Маша поманила жестом на кухню. Я глянула на Оливию, которая раскладывала блюда с подноса на стол нашим последним и единственным гостям на сегодня. Блюд было мало, значит, должны быстро закончить. Не чувствуя угрызений совести, я отправилась на кухню, куда меня так непринужденно заманили. «На вот, поешь, а то совсем исхудала», — сказала Мария, поставив передо мной миску с супом. — Спасибо! — пропела я, благодарно и облегченно вдыхая аромат наваристого бульона. — Такой суп не поешь больше нигде. Город наш был небольшой, приезжих или торговцев привлекал мало, потому и готовить богатые харчи в заведениях не спешили. А для кого это надо? Местных ублажать, только зря продукты переводить. А вот наше заведение отличалось, как и любое другое подобное приличное место для знатных особ. Тут тебе и целые куски мяса в суп положат, и чай с сахаром сделают, и вина подадут, а не кислого пойла, от которого потом мужики штабелем валялись под окнами тех самых заведений, где это пойло подают. Конечно, были и другие места, где разливали более достойную выпивку. Я таких только слышала, но сама нигде толком не была. Повариха Мария, как сама же она и просила ее называть, довольно улыбнулась и отвернулась к плите, явно желая поскорее ее домыть и отправиться преспокойно домой к детям. Нравилась мне эта женщина. К нам, девушкам, она всегда хорошо относилась. И вкусно накормит, пока хозяйка не видит, и слово доброе скажет с утра, и подбодрит, если посетитель нагрубил. Поговаривали, что она тут с самого открытия работает. Неудивительно, что так долго смогла здесь подержаться. Готовила Маша отменно, просто пальчики оближешь. Что мы с девчонками иной раз, не стесняясь, и делали. Мама бы увидела, в обморок упала от такой картины. Хм, я хихикнула. Воспоминания о доме грели душу. Вот бы написать письмо маме и подробно рассказать о приключениях за последние несколько месяцев. А их накопилось немало. Интересно, как бы она отреагировала, если бы была на моей стороне, как дядя? У него поддерживать мои решения и стремления получается пока лучше, чем у остальных дорогих сердцу людей. Погруженная в свои мысли, я совершенно забылась и не заметила, как на кухне показалась мадам Беннингсон. В ту секунду я забыла, как дышать. И почему маги не обладают способностью растворяться в воздухе? Мне бы эта способность сейчас очень пригодилась. Хотя навряд ли я смогла ей воспользоваться, ведь мой артефакт блокирует любую магию в обе стороны. Что значит, не только я не могу использовать магию, но и ко мне ее применить никто не может. Но мадам Беннингсон меня удивила. Она прошла вдоль длинных столов, прямо передо мной, и даже головы не повернула. Вид ее был задумчивый. Повезло как! Неужели удача снова повернулась ко мне? — Приятного аппетита, юная особа! — «Правила ты знаешь», — изрекла женщина своим обычным строгим с нотками пренебрежения голосом, глядя куда-то в коридор, ведущий в зал с гостями. И вмиг вкусный суп стал пресным, кусок хлеба, манивший меня с соседнего стола, неинтересным, а кухарка Мария врагом номер один, так как правило нашего заведения гласило «Съел — плати». Это касалось и работников. Нет, конечно, можно было приносить еду с собой, но ее нужно было регистрировать у нашего управляющего, мадам Беннингсон. На расстройство времени не было, и раз уж суп официально теперь принадлежал мне, хоть и стоил целое состояние, я решила таки его доесть. Но сначала я соскочила со своего места и стащила тот самый кусок хлеба. Благо, наследственность у меня хорошая, от хлебобулочных изделий не толстею и могу их есть хоть целый день. Быстро покончила с ужином и отправилась в зал. Мадам Беннингсон стояла в самом его углу и смотрела куда-то в окно. Странная она какая-то в последнее время. Неужели произошедшее с Юлией на нее так подействовало? А мы-то думали, что сочувствие и сопереживание — два чувства, присущих кому угодно, но только не ей. Оказывается, мы ошибались. Но вот хозяйка ресторана перевела все такой же задумчивый свой взгляд на Оливию, которая уже собирала пустые тарелки. Я тоже уставилась на подругу, опершись одной рукой на барную стойку, а затем снова перевела его на мадам Беннингсон, пытаясь понять, о чем же она может думать. Оливия была девушкой простой и чистой красоты. Светло-русые волосы ее немного вились и делали свою хозяйку очень привлекательной. Она любила заплетать их в длинные объемные косы, повязывая коричневыми ленточками в цвет рабочего фартука. А вообще, если переодеть Оливию в модные наряды и нанести макияж, то от особо аристократического происхождения ее не отличишь. Не, ну правда, миндалевидные голубые глаза, вздернутый аккуратненький носик, чуть припухлые губки бантиком. Настоящая красавица. Такую взять в жены — настоящая роскошь. Но что же в ней видела сейчас мадам Беннингсон? «Ой, мамочки! Неужели она решила все-таки продать ресторан после случившегося и уйти на покой?» А ведь наплыв посетителей ничуть не убавился. Наоборот, люди как шли, так и идут к нам активно. Даже как-то больше их стало, ведь приближается летняя пора. Как жаль будет расставаться с этим местом. Неужто и работу новую искать придется? «Ты чего застыла? Домой идешь?» Выдернула из размышлений подруга. Я и не заметила, как она очутилась рядом. «Иду, конечно». Я сонно потянулась и вспомнила, что мне еще предстоит записать в журнал свой ужин, за который потом вычтут зарплаты. Мое лицо скривилось. За такие деньги можно было купить 3 ужина в каком-нибудь трактире рядом с домом. «Ты сначала к Агате пойдешь?» — сказала Оливия, поежившись. Она сторонилась Агату, потому что та ее пугала. Все потому, что Агата была ведьмой. И не простой, а эльфийской, коих в природе вообще не встречалось. Я кивнула. Вместе с ней натянула свое тонкое пальто, вышла из ресторана через вторую дверь, и мы зашагали по каменистой узкой улочке. Ночь опускалась на город холодным воздухом, что становилось трудно дышать, и можно было легко замерзнуть. Ну, что поделать, такая уж погода в апреле. Днем тепло, а под вечер приходится кутаться в тонкое пальто, а иной раз даже натягивать шапку. Мы шли молча, глядя себе под ноги и иногда перешагивая лужи. Зубы стучали от холода. Дожди, хоть и стали уже редкими, но дорога никак не просыхала. Хорошо, что я обувь смогла себе позволить крепкую да теплую, и, что немаловажно, удобную. А то бы ходила с мокрыми ногами. Так и заболеть можно. Тогда б меня держать на рабочем месте не стали бы. Неправильно. Кому нужна вечно болеющая работница? На перекрестке мы с Оливией попрощались и разошлись. Я пошла прямо, она свернула налево. Признаться, где точно жила моя подруга, я не знала. Она как-то обмолвилась, что тетя, у которой она живет, не любит, когда ее племянница приводит гостей. После этого я и не напрашивалась к ней в гости и до дома ни разу не провожала. А вот где жила я, Оливия точно знала. Она часто бывала у меня в гостях, даже на ночевку как-то оставалась. Конечно, дом, в котором я остановилась, не совсем подходил для юной девушки, но выбора у меня не было. Родственников или знакомых в Донске я не имела. Останавливаться вместе с Борисом у милой старушки мне не хотелось. Поэтому выбор пал на старый, совсем непривлекательный громадный дом, поделенные на сотню маленьких квартир, в которых имелось всего две комнаты. В одной комнате стояла кровать и стол со стулом, в другой находилась кухня. Здесь же имелась ванная и умывальник, и еще тесная уборная. Все это было таким же стареньким, как сам дом, потертым, пошарпанным, но чистеньким. О последнем я позаботилась. А Борис поколдовал, чтобы тараканы и прочая нечисть сюда больше не возвращались.